Глава 21. Илья повез меня ужинать в ресторан. Он был счастлив, светился, изучал радость. И я искренне радовалась за него. Теперь, когда моей сестры не было, кто бы мог помешать нам наслаждаться жизнью, свободой и любить друг друга? Жизнь Ильи теперь вернется в нормальное русло, и он снова возглавит наш лицей. Хотя бы одной болезненной темой у меня будет меньше. Мы заказали шампанское, и я напилась. Оно было такое вкусное, холодное, пузырьки пощипывали язык и небо, а голова кружилась, словно карусель. Мне просто необходимо было расслабиться. Кристина, похоже, предала меня. Решила я поведать своему кавалеру страшную тайну. Она за моей спиной общалась с Мариной. Они перезванивались, прикинь? Я громко икнула. Вот и верь после этого людям. Я не верю. Кристина, судя по твоим рассказам, хороший человек и не подлый. С какой стати она стала бы тебя принимать у себя, если бы была в сговоре с Мариной? Так вот, именно это-то у меня в голове и не укладывается. Я не могу, понимаешь, не могу понять этот ход конем. Моя сестра... Ей было важно, чтобы я всегда была рядом с ней, чтобы она могла меня контролировать. Но когда я уходила к метелям, то она не видела меня и знала, что на меня там, в мастерской, влияют другие люди, что Кристина призывает меня к свободе. Да что там, она вообще искала для меня квартиру, чтобы я могла уйти из дома и жить самостоятельно. Вот уж этих планов моя сестра точно бы не одобрила. И никакой даже самый ее хитроумный план, цели которого я так и не могу понять, не позволил бы мне бывать у метелей. Вот и спрашивается тогда, о чем они могли разговаривать? Зачем Кристина ей звонила, а моя сестра ей? Я не понимаю. Какой еще план? О чем ты, Катя? У них нет ничего общего. Полагаю, Кристина звонила твоей сестре, чтобы высказать ей свое презрение, понимаешь? Думаю, она просила оставить тебя в покое. А твоя сестра звонила ей, чтобы наговорить ей просто гадостей. Или, что еще хуже, она могла пытаться поссорить вас. Придумать какую-нибудь историю, которая свидетельствовала бы о том, что ты плохо относишься к Кристине, чтобы прекратить твои визиты туда». Когда я перестала чувствовать свои ноги, когда они зажили своей отдельной от меня жизнью, когда моя душа потребовала правды, причем немедленно, я набрала Кристину. За прозрачными стенами ресторана пылал закат. Я представила себе мастерскую Кристины, плавающую в малиновых сумерках. Улыбнулась. Как же я любила и эту мастерскую, и ее обитателей. Неужели я потеряла их? И Валечку. А если целью моей сестры была моя смерть? Я так четко представила себя в гробу, что на плечи мне словно лег снег. Так стало холодно и неуютно. «Это я», — сказала я в трубку, даже не услышав ее голоса. «Кристина, скажи правду. Наше знакомство с тобой было проектом моей сестры? Она хотела с твоей помощью меня убить, чтобы я не мешала ей». «Катя, это я, Валя», — вдруг услышала я и обомлела. Не могла не взять мамин телефон, когда увидела, что это ты звонишь. Она спит, выпила вина и спит. Ее следователь ваш достал. Я не совсем поняла, что ты имеешь в виду. «Твоя мама, Валечка, плотно общалась с моей сестрицей. Вот». Бабахнула я в трубку, и мне уже было все равно, кто это услышит. Кристина, Леваля. Главное, что я это знаю. «Ну и что? Должен же был кто-то поставить твою сестру на место. Мне-то про эти звонки ничего не известно, но я просто хорошо знаю свою маму. Да, это в ее характере. Позвонить и сказать в лицо человеку то, что ее гложет. Думаю, что именно так все и происходило». Ты приходила к нам вся в слезах после очередного скандала, рассказывала подробности, которые шокировали нас. А когда она поднимала на тебя руку, когда била тебя по щекам, Думаю, что после таких вот скандалов мама ей звонила. Хотя в моих венах тогда плескалось шампанское, я все равно отметила, что маленькая Валя неожиданно четко и емко ответила на мой, казалось бы, неожиданный вопрос без единой запиночки, без тени удивления, словно была готова к нему. И тут всплыла ее фраза. «Ее следователь ваш достал». Так значит, все эти вопросы были уже озвучены следователем. И после разговора с ним Кристина залила весь негатив вином. Что ж, теперь понятно, откуда эта подготовленность у Вали. «Катя, ты где? У тебя все в порядке?» «Я с Ильей, пью шампанское», — честно сказала я. «Ну и правильно». «Я соскучилась по вам», — сказала я слезливо, как и полагается пьяненьким и очень чувствительным женщинам. «А мы любим тебя и никому не дадим в обиду». «Спасибо, милая». «Обнимаю». Немного успокоившись, я промокнула слезы салфеткой. Илья положил мне руку на плечо. «Все устроится. Все будет хорошо, Катюша. Просто надо немного потерпеть, пережить весь этот кошмар с твоей сестрой. Я... Хотя у нас с ней... Ладно. Просто я хочу сказать, что я ей все простил. И царствие ей небесное». Мы с ним выпили, не чокаясь.